Джон Рейли, понимающе кивнул. «Ага, Костелло, типичная жертва клеветы. Он многое отдал для защиты нашей святой матери церкви». Пастор Джон Рейли не совершал тяжкого греха, считая кровь коммуниста и же с ними просто жидкостью, содержащей гемоглобин. Чезаре Костелло живет в гостинице «Иболеле». Я сейчас черкну ему записку, которая будет вашим пропуском. Он в последнее время стал очень пугливым. Я отодвинул свой радом, взял ручку и клочок бумаги. Мальком мысленно поздравил себя. Решение навестить удивительного пастора было правильным. С бьющимся сердцем Жюльен Лало поспешно запер за собой дверь своего дома. Сидевшим на противоположной стороне улицы нищим, он узнал одного из самых свирепых Тантон Макутов. Неужели Амур Мирбале приказала его убить? Или все-таки только постращать? А ведь он так старался. Сразу же сообщил об американском агенте. Да, после убийства на церемонии в Вуду надо было на следующий день уехать в Кап-Айтьен, портовый город на севере Гаити. Он сделал глупость, оставшись в Порто-Пренсе из-за 13-летней девчушки. Теперь это дорого могло ему обойтись. А не попросить ли политического убежища в американском посольстве? Так поступали многие. Но что он будет делать в Майами? Во Флориде старый негр, даже богатый, все равно будет только старым негром. В Порто-Пренсе его многие ненавидели, но, по крайней мере, он был здесь своим. Несколько минут он ходил взад-вперед по комнате. Пора было принимать решение, нельзя же просто запереться и ждать неизвестно чего. Он вышел на улицу, сделав вид, что не замечает нарядившегося нищим Тантон Макута, и направился в сторону своей табачной фирмы «Ком Ильфо», расположенной в двух кварталах от его дома. Когда он был уже в нескольких шагах от входа, у тротуара остановилась какая-то машина, и его окликнули. «Жюльен!» Это был черный Линкольн начальника полиции, близкого друга Амур Мирбале. На заднем сиденье рядом со своим шефом сидел Тантон Макут в майке и с автоматом на коленях. Жюльен Лало почувствовал приступ дурноты, но нашел в себе силы приветственно взмахнуть рукой и произнести: «Как поживаешь, Биенеме?» В своих зеркальных очках Жозеф Биенеме казался невыразительнее манекена. «Амур хочет тебя видеть», — негромко сказал он. Двигаясь как автомат, Жюльен Лало сел в машину, которая тотчас же тронулась с места. Сквозь стекло он посмотрел на прохожих, чувствуя себя уже совсем в другом мире. Он изо всех сил старался не показать свой страх и напрягал мышцы живота, чтобы мочевой пузырь не сыграл с ним злую шутку. Машина проехала казармы Франсуа Дювалье, обогнула Пале Националь, миновала французское посольство и покатила по улице Кафуа в сторону гостиницы «Олафсон». Страх Жюльена Лало усилился, и он весь взмок, несмотря на работающий кондиционер. Ему стало ясно, что его везут в неофициальную штаб-квартиру «Амур Мирбале», расположенную среди парка, который, как говорили в Порто-Пренсе, Тантон Макуты превратили в кладбище для своих жертв. «Пей», — приказала Амур Мирбале своим красивым мелодичным голосом. Если бы не трое Тантон Макутов с пистолетами за поясом, можно было подумать, что хозяйка дома мирно беседует со своим гостем.